То, что Хайме смущен, я увидел сразу и внутренне напрягся. Испанец остановился рядом и довольно долго смотрел, как я пакую сидр, и продолжал заниматься этим совершенно спокойно, ожидая, что же он скажет. Почему-то мне казалось, что он повторит свое предложение насчет «останьтесь». Но вместо этого, закончив мяться, он сказал: «Татьяна говорила, что ты очень хороший фехтовальщик». «Спасибо, Тань», — подумал я, бросая на нее возившуюся со своими вещами многообещающий взгляд. Танюшка сделала вид, что ее тут не стояло. Данное предложение при первом знакомстве начинает становиться доброй традицией. Очевидно, мое молчание показалось Хайме ободряющим, и он продолжил куда более бодро. «Мне здесь еще драться не приходилось. Может быть, ты не откажешься со мной пофехтовать?» «Какое у тебя оружие?» — без околичности спросил я. Хайме показал дагу, такую же, как моя, и длинную шпагу. «Ну что ж, неплохо. Пошли». Хайме оказался до сумасшествия быстр и ловок. Кроме того, он одинаково хорошо владел левой и правой рукой. Я просто не мог поверить, что передо мной мальчишка, ни разу не вступавший в настоящий бой. Спортивное фехтование тут почти не помогало, а левой рукой испанец владел лучше, чем я. Хайме пружинисто танцевал на широко расставленных ногах, отражая мои удары и отвечая молниеносными контратаками на всех уровнях. Оба его клинка казались атакующими змеями. Странно и смешно, но мальчишка, пробывший здесь неделю, оказался самым опасным изо всех соперников, встреченных мною за 2 года нашей эпопеи. Во всех схватках я брал быстротой реакции и умением изобретать неожиданные вещи, но Хайме словно предугадывал все мои движения. Руки у мальчишки казались отлитыми из железа, иначе и не скажешь. И все-таки последние 2 года он жил в городе и не проходил во время охоты по 25 километров с грузом. Его подвела усталость. На черте какой минуте, когда с меня уже лил ручьями пот, но подвела. Он не успел поднять клинок шпаги, и я остановил острие палаша в сантиметре от его горла. Хайме опустил оружие, он тоже тяжело дышал и выглядел изумленным. «И тут много таких, как ты?» — спросил он. «Он один такой», — гордо сказала Танюшка, уже оказавшаяся возле меня. «Я уже 2 года подряд побеждаю на юношеских турнирах Испании», — сказал Хайме, прогибая в руках клинок своей шпаги. «И я не думал, что может найтись ровесник, способный одержать надо мной победу». «Ну, таких, как я правда не встречал», — скромно ответил я. «Нет, если серьезно, за 2 года я не проиграл ни одного поединка, так что не расстраивайся, ты и правда великолепный боец». «У нас есть плот, мы с него рыбу ловим», — Хайме вбросил шпагу в ножны, прихлопнув ее рукоять сверху сильным ударом ладони. «Мы переправим вас через Гвадалквивир, если вы все-таки не надумаете остаться с нами. Мы были бы рады, честное слово».